1830 год. Рудольф. Много раз этой ночью выглядывал Рудольф из окна своей комнатки. Не занимается ли заря? Но нет, было темно, будто кто-то разлил над городом чернила. Осторожно отворачивался он снова к стене. Не дай бог заскрипит кровать и разбудит брата. Полетят в Рудольфа домашние тапки. На мать, конечно, можно положиться, она разбудит, когда надо. Но стоило ему только задремать, тут же он просыпался и вскакивал. Ближе к утру, должно быть, все-таки уснул довольно крепко. Матери пришлось долго трясти его за плечо, пока он, наконец, с трудом не открыл глаза. За окном стояла молочно-мутная хмарь, а Рудольф был совсем без сил, будто всю ночь мешки таскал. «Пора вставать», — мать откинула одеяло. Рудольф подтянул колени к подбородку, обхватил их обеими руками и свернулся калачиком. Вдохнул побольше воздуха, выпрямился, собрал волю в кулак и спустил ноги на пол. Кровать заскрипела, брат заворчал, но не проснулся. Сегодня и вправду Рудольф проснулся раньше Давида. А ведь теперь так будет долго, года три. Ох, Рудольф втянул голову в плечи. Только не думать об этом. Не думать. «Ничего, привыкнешь», — обещала мать, когда он, спотыкаясь, проковылял к выходу. «Первым все равно в пекарне всегда появляется отец. И так оно и будет». Рудольф умылся, сел завтракать. «Ешь», — велела мать. «В первый день особенно пригодится. С младшего шпрюнгли подмастерья глаз не сводят». «Но я же их всех знаю. Ули, Симона, Кристофа. Давно уже». «Они тебя тоже знают. Только ты теперь больше не маленький Руди, ты теперь ученик, а они все тебя выше по званию. Ты поймешь, о чем я говорю. С сегодняшнего дня ты четвертый мужчина в пекарне и самый младший. Но если они станут тебя обижать, то скажи отцу или мне». И мать убрала ему волосы со лба. «А это что?» Подле лавки стояла старая котомка. Когда Рудольфу было года 4-5, отец смастерил для него что-то вроде заплечных носилок на ремнях. И сын всегда таскал эту котомку за спиной, когда в переулок для кондитерской в огромных бочках привозили сахар и муку. Откуда соседские дети всегда узнавали, что привезли сахар – загадка. Они стекались со всех окрестных улиц, пока бочки разгружали, а бочки-то не всегда были плотно закупорены, и сахар кое-где высыпался на мостовую. Тут на него ребятишки и набрасывались. Они залезали под телегу и уползали оттуда, как только подмастерье из кондитерской ручными лопатами наполняли мешки с сахаром и взваливали на спину, чтобы отнести в дом. Чаще всего Кристоф или Симон наполняли и котомку Рудольфа, а потом надевали ему на спину, да так, чтобы драгоценный груз не просыпался. Но зачем мать достала сегодня котомку с чердака? «Загляни в нее», — попросила мать. Сверху лежала куртка из белого льна, не новая, но свежевыстиранная и глажная. Под ней белый поварской колпак и передник. «Откуда это?» – удивился Рудольф. «Откуда бы им взяться?» – отозвалась мать. «Сама шила. И с весны, все вот думаю, не вырастешь ли ты из них уже к сентябрю?» Рудольф примерил колпак. Да найдется ли в Цюрихе второй такой кондитер, чтобы в первый свой день выходил в пекарню такой весь наглаженный, новенький? Задразнят же пекари, ох, задразнят, засмеют подмастерья, только появись перед ними таким щеголем. Ведь засмеют. Ну давай, переодевайся и бегом в пекарню. Катарина. С площади Нойман Катарина вошла в дом со старинным знаком над дверью, раскрытыми ножницами, символом швейной гильдии. Взбежала по лестнице на второй этаж и, как всякий день, открыла окованную дверь швейной мастерской. Что-то изменилось. Девушка остановилась и пригляделась. Фрау Вис беседовала с заказчицей в примерочной. Две швеи в рабочей комнате шептались тихо-тихо, но так бывает всегда, когда приходят заказчики. Ни звука больше. И вот это-то и странно. Катарина подумала, прошлась по ателье и поняла. В кухне в том конце коридора тихо. Что же там такое? Птичья клетка с проволочными прутьями, как всегда на буфете. Канарейка по своему обыкновению на верхней жердочке, с виду совершенно здорова, только не издает ни звука. «Доброго утра, Хансик, миленький. Отчего ты нынче не поешь?» Обычно птаха верещала, трещала и свиристела с утра до вечера без остановки. Подражала синицам и дроздам, а иногда крошка пыталась даже каркать по вороньи. Катарина открыла окно. «Может, услышит птичка шум из переулка, да и откликнется?» «Да нет, молчит. Уж не заболел ли, правда?» «Что с Хансиком?» — обратилась Катарина к швеям. «А что такое?» — одна из женщин подняла голову от работы. «Разве он не в клетке?» И она подвинулась к окну, где светлее, чтобы продеть шелковую нить в игольное ушко. «В клетке только не поет?» Морайли, обрабатывая краевой строчкой шов на рукаве, лишь пожала плечами. «Оглохли они обе, что ли? Птаха щебечет дни напролет, но стоит ей замолчать, никто и не заметит». «А кто сегодня пришел на примерку?» Катарина повязала передник и приколола верхнюю часть двумя булавками к платью. «Дочь нашего мирового судьи», — шепнула Гритли. «Хозяйка ее заново обмеряет. Кажется, барышня успела снова поправиться после последней примерки». «Мы везде целый дюйм добавили на вырост. Должно хватить», — напомнила Катарина. «Тогда придется поторопиться, а то мамзель пышнеет быстрее, чем мы шьем». «Торопимся изо всех сил», — хихикнула Морайли. «Я уже все пальцы исколола. Болят». «Ты наперсток дома забываешь», — отозвалась Катарина и прислушалась. «Ничего. Тишина». Рудольф. Рудольф хорошо знал, как попасть в пекарню, знал эту захватанную, уж стершуюся дверь. Но никогда прежде не входил сюда в белом переднике и колпаке. Привычный запах свежей только что из печи и выпечки встретил нового подмастерья на пороге. Ули, старший подмастерье, отвлекся от тортов на большом столе. Симон и Кристоф, помощники, повернули головы. Их руки оставались по самые локти в катке с тестом. «Доброго утра!» – поздоровался Рудольф. «И он уже на ногах, этот Руди!» – отозвался Ули. «И одет как мастер!» В углу отец Рудольфа отвешивал на безмене муку и сахар. Поднял голову, кивнул и насыпал совком еще муки на весы. Ули вытер фартуком пальцы, достал из-под стола ведро и передал Рудольфу. «И что мне с ним делать?» — спросил Руди. «Ступай, набери листьев», — велел подмастерье. «Прямо сейчас?» «Разумеется, сейчас. Нам они скоро понадобятся. Поторопись». Ули вернулся к работе. Помощники месили тесто, отец взвешивал муку и пересыпал ее в миску для смешивания. Рудольф взял ведро и отправился в переулок. Где он нынче возьмет целое ведро листьев? Он убрал колпак в карман, фартук в другой. Побежал на берег Лимата через овощной мост. Миновал квартал Шипфе, вышел в Линденхоф. Воробьи на липах галдели, будто смеялись над парнем. «Нет, ну вы только поглядите!» Ули проверил ведро. «Тут только половина!» Симон почесал в затылке. «Что так мало?» «Стало быть, не будет сегодня слоеного теста». Примечание: слоеное тесто по-немецки зовется «блятетайг», дословно «листовое тесто». «Не беда», — заметил Кристоф. «Все равно слишком жарко сегодня. Масло само в руках тает». Оба помощника ухмылялись до ушей. Симон забрал у Рудольфа ведро и высыпал листья в огонь. Рудольф стоял и глядел, как дурак. «Хватит», — объявил отец. «Займитесь своим делом. А ты, Рудольф, помоги Симону смазать маслом формы для выпечки». Катарина. Хозяйка вышла из примерочной. Кудри сразу видно, завиты только что утром. Невысокая, но полная и оттого весьма солидного вида, и, как и положено портнихе, со вкусом одета и элегантно убрана. «Фройлен Вундерли желает, чтобы ты помогла ей снять платье, Катарина». Фрау Вис погладила Катарину по руке, как будто это была великая честь. Фройлен, дочка мирового судьи, соизволила позвать на помощь. «Принесу еще сливового ликера. Фройлен его так любит». «Что стряслось с Хансиком?» Катарина последовала за хозяйкой. «Отчего он не поет? Заболел?» «Да полно, заболел. Пустое». Фрау Вис знала толк в канарейках. Хансик у нее был уже четвертый или пятый. «Все с ним хорошо. Хансик у нас еще молодой. Накануне первой линьки все канарейки на пару недель умолкают и не приманивают на окно ни воробьев, ни своих самок. Сперва сменит оперение, а потом снова запоет. А теперь ступай к барышне, она ждет». «Как только бедненький выдержит такое? 2 недели без музыки. Ужасно!» Катарина постучала в примерочную. Отворив дверь, девушка сперва увидала огромный соломенный капор на голове фройлен Вунтерли. Такого размера, что Катарина только диву давалась. Как дочка мирового судьи с эдакой штукой на голове пролезает в двери? Барышня не старше самой Катарины обернулась. Катарина присела в легком книксе. Дочь мирового судьи сняла свою исполинскую шляпу. Ее белокурые волосы были разделены на пробор и гладко зачесаны на 2 стороны. С обеих сторон около уха 2 толстые пряди закручены в плотные кудри и закреплены. На затылке толстая коса свернута в узел. Вот же горничная забота по утрам. Барышню одеть и причесать на выход. С ног сбивается, должно быть. Катарина принялась расстегивать на спине заказчицы круглые пуговицы, обтянутые тканью. Фройлен Вундерли выбралась из шуршащего шелкового платья, и Катарина аккуратно повесила его на вешалку. Исподний корсет Фройлен перед примеркой не снимала. Катарина поглядела на руки Фройлен от локтя до плеча и подумала: «Хорошо, что фрау Вис придумала сшить платье с запасом». Вероятно, в доме мирового судьи всякий день подают к столу пироги, а у барышни всех забот сидеть в доме или в саду и вышивать парадную подушку, отпивая горячего шоколада из чашки. По вечерам музицирует, и фройлен Эстер, должно быть, бренчала немного на клавесине. Катарина невольно запела себе под нос одну песенку из народных, и барышня подхватила напев своим несколько неуклюжим сопрано. «Радуйтесь жизни, горит огонек, сорвите розу, ее день недалек, иным только роза мила, все подвиги, все дела, шипов бы им до колючек, и роз бы колючих злючек, а скромной фиалки, увы, не заметят среди травы». Фрау Вис вошла с подносом в руках, поставила на стол рюмки с ликером и хлопнула в ладоши. «Ступай, Катарина, ступай, дитя, трудись». С легким поклоном Катарина удалилась. Уже на пороге хозяйка окликнула ее. «И не забудь, прилежно трудись, шеи не ленись!» И хозяйка звонко рассмеялась собственной шутке, уже весьма не новой и затасканной. Ха-ха, как смешно, что веселого. Этого Катарина никогда не понимала. Кроме того, она никогда не ленилась и шила ровно, как следует, стежок к стежку, шов за швом, не длиннее и не короче, чем положено. Морали эта глупая шутка подошла бы больше, вовсе не Катарине. Девушка еще раз навестила Хансика в кухне. Он по-прежнему молчал. Рудольф. До самого обеда Рудольф трудился в поте лица. Новая рубашка липла к телу, пальцы болели. Намазать маслом формы для выпечки – дело немудренное. Только ведь вот это надо делать хоп-хоп шустрей. А потом эти формы еще посыпать мукой. А если поторопишься, опять не так. Эй, Руди, не халтурь, посыпай без дыр, иначе пирог потом из формы не достать. Ули вел себя так, будто мечтает оттаскать парня за уши. Может, и правда хотел? Все-то Рудольф делал не так, и катку из-под теста не так выскреб, и пол-то не так метет. Ули не переставал придираться и все отпихивал мальчика в сторону. «Вот, мол, гляди, покажу, как надо». Наконец, второй завтрак, а к нему травяной чай и булочки прямо из печи. Потом старший подмастерье опять взялся школить парня, да еще возмущался, если малой не понимал чего-то с первого раза. «Гляди как следует, показываю, как яйца взбивать», — говорил Ули, хватал яйцо, стучал о край миски, пока скорлупа не треснет, разламывал пальцами посередине, так что в каждой руке оказывалось по половинке, отделял белок от желтка, да так аккуратно, что ни капли желтка не оставалось в белке, а потом взбивал белок венчиком, добавлял щепотку соли, и получался в миске вроде как маленький сугроб. За обедом Рудольф уже и сам со смехом рассказывал матери про ведро с листьями. О прочих насмешках рассказывать не стал. Еще поглядим, они еще удивятся, как скоро он всему выучится и станет не хуже их. 3 года точно не понадобится, быстрее управится. «Когда вы меня научите готовить слоеное тесто?» – спрашивал Рудольф отца, пока мать подкладывала ему в тарелку картофельной запеканки. «Через 1-1.5 года», – отвечал отец, жуя. «Обучись сперва кое-каким приемам. Это совсем не так легко, как ты думаешь». «А я и не думаю, что это легко», – возразил сын. «Но я-то уж освою». «Не все сразу, Рудольф. Не торопись. Я уже умею маслить формы для выпечки и посыпать их мукой». «Да-да», – отец отодвинул стул и встал. «Нетерпение. Поспешишь, людей насмешишь». И прилег на канапе вздремнуть после обеда. Катарина. Когда Катарина пришла домой обедать, стол был уже накрыт, лишь отца не было еще дома. Подле тарелки дочери мать положила на стол письмо. Катарина немедленно узнала почерк. Соломон Фер, ее студент, а кроме него никто ей и не писал больше. Он теперь переехал из Тюриха в Берн и служил в адвокатской конторе своего дядюшки, кажется, посыльным. В письмах своих он жаловался, что не поручают ему никаких важных дел и что не удалось пока ему продвинуться в учении и стать судебным заседателем. «Ты что же, письма не откроешь?» – спросила мать. «Мам, я есть хочу», – отвечала дочь. «Ну, тогда сперва обед, а следом уж любовь». Мать положила дочери овощного рагу и кусок говядины. Катарина взяла хлеба из корзинки. «Ежели бы в пору моего девичества твой отец писал мне, его письма бы надолго оставались нетронутыми». Катарина молча жевала, не поднимая голову от тарелки. «Буду как Хансик», — думала она, — «молчать и все». Бернскому дядюшке понадобился мальчик на побегушках за 3 таллера. А тут как раз соли, какая удача. Заманил племянника в Берн, наобещал стрекороба, да и обманул. «И никакого тебе продвижения по службе. Нищий студент, как отец с самого начала и говорил. И, судя по всему, так оно и останется». Катарина отложила письмо в сторону. Там его и нашел отец, когда пришел домой. А мать просто продолжала, будто отца вовсе и не было рядом. «Тебе уже 18, Катарина. Я в твои годы уже была замужем». «И что?» – огрызнулась дочь. «Ты разве не хочешь семью, детей?» «Хочу». «А что не так?» «Не сейчас». «Смотри, дочка, не стать бы тебе старой девой». Катарина закатила глаза. «Вот в 20 заторопишься, а кто знает, будет ли из кого выбирать-то. Нынче-то самое время», — настаивала мать. Катарина молча ела, опустив голову. «Но ты-то скажи, Каспар, нечто твоей дочери одной век вековать швеей-то». «Ах, ладно, время еще есть, бабета. Ты давай не пугай», — отец налил себе вина. «Она на цимбалах играет, со мной везде ездит, познакомится еще». «Она у всех на виду, с нее глаз не сводит. Найдется кто надо. Точно знаю, беспокоиться не о чем». «Ну да, спокойный ты наш, все-то ты знаешь наперед», — заметила мать. «Зато ты, госпожа тревога», — подумала дочь. «Что же эта маменька так сокрушается-то иногда? Будто жизнь — это непосильный труд или тяжкое бремя. Катарина молода и здорова, нет нужды спешить с мужем и детьми. Вся жизнь впереди. Прав, папенька». Катарина ждала каждый день. И правда, минули 2 недели, и Хансик снова запел в новом оперении краше прежнего. Да и у Катарины кое-что в жизни поменялось. Хотя и не совсем так, как мечталось маменьке. В мае из Люцерна наведалась в гости любимая тетушка Регула, младшая из отцовских сестер. Некогда вдова, она недавно снова вышла замуж. Муж был ее старше и владел гостиницей в Люцерне, лучшей в городе, гордо объявила Регула. «В Медведе нынче ремонт, красоту наводим. Гостей ждем из чужих краев. Французов, англичан, немцев, итальянцев», — восхищалась тетушка. «Они любят Фервальштетское озеро и наши горы». Она взглянула на Катарину. «И нам нужен персонал в гостиницу. Ты, Катарина, выучилась на швею, а у нас вакант на место домоправительницы, чтобы заботилась о чистом белье для гостей и вообще белье в гостинице. Разве не подошло бы тебе?» «Катарине всего 18», — встряла маменька, прежде чем дочь успела хоть рот открыть. «В эти годы ты уже была замужем, Бабета, если память меня не подводит», — отвечала Регула, и Катарина ухмыльнулась. «Вот вам, маменька, вашим же оружием». «Что скажешь, Катарина?» — обратилась к племяннице тетушка. «У тебя ведь нет нынче иных намерений? Может быть, какой-нибудь молодой человек покорил твое сердце?» «Только нищий студент», — отозвалась Катарина. «Но как же такая юная барышня и домоправительница?» — не унималась мать. «Да прилично ли? Станут ли старшие работники уважать ее, а мужчины — незамужнюю молоденькую девушку?» «Если она племянница хозяйки и член семьи, определенно станут. Кроме того, Катарина никогда не отличалась излишней чопорностью, правда ведь?» «Каспар, скажи уже что-нибудь», — не выдержала мать. Каспар Аман почесал подбородок. «Ну, что мне сказать? Регула, неужели ты хочешь увести от меня мою Катарину, светочей моих, в Люцерн? С кем же мне играть на свадьбах?» Он поглядел на дочь. «А ты же не хочешь уезжать из Цюриха, правда? Не хочешь бросать швейную мастерскую на Ноймарт и нас с матерью? Или хочешь?» «Когда надо начинать?» — Катарина смотрела на тетку. «Как только кончится ремонт и приедут первые гости». «И когда это?» «Через месяц, наверное. Ежели нужно, подожду тебя еще пару недель подольше». «Но как же?» — причитала мать. «Наша дочь в чужом городе никого не знает». «Вовсе не одна, Бабетта, со мной и моим мужем. Мы-то уж за ней приглядим, не сомневайся». «И не тревожься!» «Каспар!» — умоляла мать. Катарина откашлялась. «Я никогда прежде не бывала на Фирвельдштетском озере. Я вообще никогда еще не выезжала за пределы Цюриха. А там наверняка очень красиво». А про себя подумала. «Вот бы что-нибудь новое увидеть и пережить». «Прочь из швейной мастерской! Прилежно трудись, шей не ленись!» «Подальше от маменьки с ее вечными планами выдать дочь замуж. Вот только от отца уезжать не хочется. Но тетушка какая же элегантная. И ведь совсем по-другому не то, что это фрау Вис, что так благоговеет и присмыкается перед заказчиками. Регула не просто одета с шиком, она еще и жизнерадостная, энергичная, современная. Работу новую Катарина освоит и пробьется, и за себя постоит, ежели понадобится. А как же Соломон, ее студент? Да он же даже одеться прилично не может. Цилиндр-то новый он, допустим, приобрел, а вот новые штаны и сюртук никак, а уж как необходимо. А домоправительница звучит так солидно, респектабельно. Как гувернантка или учительница, только не так строго. А вот Хансик, он-то как же. А канарейку можно завести? Хоть щебетать кто-то будет. Почему бы и нет, согласилась тетушка. Катарина перевела глаз с тетки на мать, потом на отца. В горнице стояла тишина. Маятник старых напольных часов мягко качался из стороны в сторону с таким звуком, будто медленно дышал. Вдох-выдох. Снова вдох и опять выдох.